«Сын твоей сестры будет великим канунгом», — сказал Сигурду Лунд. «Он первым бросился на врага и разбил строй русов. Он храбр, как сам Тор». «Надеюсь, ему ты об этом не сказал?» — поинтересовался Сигурд. «Нет, ярл. Но ему скажут другие. Все видели, как он бился. Кое-кто говорит, что видел рядом с ним валькирию, которая отводила удары русов». «А ты видел?» Лунд усмехнулся. «Нет», — сказал он, — «валькирии я не видел. Но я скажу, что видел, потому что это полезно, когда воины верят, что их вождю благоволит сам Один». «Раз так, то будет справедливо выделить ему не три, а пять частей добычи», — решил Сигурд. «Думаю, никто не станет возражать. Жаль, что мы не смогли взять казну киевского канунга». «Думаю, она и так достанется нам», — рассудительно произнес Лунд. «Надо только подождать. Не думаю, что русы много навоюют без жратвы».